Глава 107. Со стороны баррикады прекратили стрелять, и рейхскрейцер Таут воспользовался этим, чтобы подтащить короба с патронами. Бронедверь пока еще держалась, но 7 из 10 петель были серьезно повреждены, а у обезумевших от вседозволенности мятежников хватало бронебойных боеприпасов. И хотя они были не очень хорошими стрелками, поскольку давно не упражнялись, раз за разом им удавалось ослаблять дверь, а когда она соскочит, время жизни крохотного гарнизона будет отсчитываться минутами. «Сэр, давайте я стану у бойницы», – предложил ранг-майор Шено, командовавший взводом охраны, который теперь уже не существовал. «Я еще не устал», – ответил Таут, меняя в винтовке запальный картридж. Это была тяжелая устаревшая модель, требовавшая картриджа и отдельного магазина для оперенных пуль. Зато она была очень точна, а ее пули прошивали эту кучу мусора, что навалили мятежники, и доставали их. Каждый точный выстрел Таут определял по яростным ругательствам и прекращению обстрела на какое-то время. Однако у арестантов был большой резерв, а вот у офицеров, увы, только пятеро. И, скорее всего, они были последними офицерами на судне. «Желтый ромб!» – произнес рейхскрейцер Таут, не доверяя собственным глазам. «Они выбросили желтый ромб на черном поле!» «Осторожно, сэр!» – предупредил штаб-навигатор Чуинмах. «Это может быть провокация. Подождут, когда все сбегутся к двери и ударят из тяжелого лаунчера». «Не бойтесь, штаб-навигатор. Если бы у них был тяжелый лаунчер, они бы его уже применили», – сказал Таут. «Вы вообще представляете, что такое тяжелый лаунчер?» «Ну, я судноводитель вообще-то. Я с палубы управления». «Ладно, ладно, не смущайтесь. Уверен, вы хорошо знаете свое дело. А я лишь скажу, что тяжелый лаунчер на борту оказаться просто не может. Это оружие хорошо для взламывания бронеколпаков и вспарывания брони трехпушечных аларквистов. А здесь такое оружие запросто продырявит все переборки и прорежет внешнюю стенку. Ведь отражатели стоят только на внешних слоях. Но это так, для общего развития. А вот что мы будем отвечать, господа? Ведь нам предлагают переговоры». «А кто предлагает, сэр?» – спросил рангмехмайор Хейна, командовавший отделением судового хода. Это был широкоплечий Гоберли, хорошо разбиравшийся в нагнетательных устройствах двигателей восьмого поколения. И он лишь чудом спасся, в то время как все его подчиненные были уничтожены. «Пока не видно. Они опасаются, что мы пристрелим переговорщика. Поэтому нужно крикнуть, что мы не против переговоров». «А мы не против?» – уточнил ранг-майор Шино. «Думаю, не против. Пусть подойдет кто-то один без оружия. Мы в любом случае контролируем коридор на все 60 шагов». «Эй там, пусть подойдет один, без оружия!» – крикнул Таут, и тотчас из-за угла показался знакомый ему арестант. «Эй, да это ж тот парень с шестого блока, который дрался с голубым рыцарем. Шино, вы ж там были». «Да, был, сэр, но совсем этим не горжусь». «Что, крепко продули?» 400. «Да уж, воспоминания не из приятных. Он подгребает к нашему причалу, господа. За ним никого нет». «Но вы уж держите его на мушке, сэр», – попросил штаб-навигатор Чуинмах. «Я держу. Я очень внимательно за ним слежу и не вижу никакого оружия. Это просто арестант». «Ну, так уж и просто арестант», – не согласился проигравшийся Шено. «Я не в этом смысле, ранг-майор», – поправился Таут. «Хейно, вы не могли бы взять автомат и встать справа от меня на тот случай, если этот варвар приготовил неприятный сюрприз?» «Разумеется, сэр», – отозвался Гоберли и, подхватив с пола оружие, проверил его и встал за правым плечом Таута. «Отличный мундир», – сказал старший офицер, следя за приближением переговорщика. «Благодарю, сэр. Серебристый – мой любимый цвет». «Вам же запретили серебристый на нижних палубах». «Да, сэр, только синий и черный с искрой. Но это касается вновь пошитых мундиров, а мой имеет лицензионный номер 5-летней давности». «Обжоливаете администрацию армейского тыла, рангмехмайор?» «Только в рамках дозволенного, сэр», – ответил Гоберли, и они оба заулыбались.